Глава 19. Надо мной весело бежали галопом облака, а вместе с ними кроны деревьев. Птички разлетались в разные стороны. Позади явно мчался всадник, я слышала дикий топот его жеребца. Ну, как слышала? В ушах звон, собственный жалобный писк, но где-то там, в гуле всего этого, прорывались звуки окружающего мира. А я взмолилась всем известным богам. Зажмурилась и клятвенно пообещала быть хорошей. Никогда не стрелять в лошадиные и заодно свинячьи филеи. Попросила прощения у того несчастного кабана, вот только не помогала. Лошадь несла все быстрее. От дикой скачки воздух из груди вышибала. И жутко ныла спина. Меня болтало в седле. Небо смещалось то вправо, то влево. «Хейл!» — пропищала я, когда над лицом мелькнула низкая толстая ветка. «Все хорошо, я рядом!» Дракон теснил мою взбешенную кобылицу с тропинки, заставляя свернуть в непонятную мне сторону. «Ты что творишь?» Меня жутко затрясло. «Молчи и не дергайся!» — прилетело в ответ. Мысленно разразившись бранной речью, закрыла глаза, потому что сил больше не было видеть, как все мелькает перед моим лицом. Такого страха я давно не испытывала. Кажется, у меня появилась новая фобия. Чего нам на прогулку в Лондоне поехалось? Удобно, комфортно и зад без синяков. Лошадь снова свернула. «Хейл!» — завизжала я. «Тише!» — раздалось совсем рядом. «Уже почти все!» «Что все?» Перед глазами расползались красные круги. «Спаси меня, пожалуйста!» «Успокойся, огонек, я же здесь!» Генерал тяжело дышал, его голос стал ниже и более хриплым, что ли. Приоткрыв один глаз, повернула голову. Он действительно скакал рядом. Серьезный, бледный, лоб в испарине, тонкие губы сжаты так, что побелели. Он снова вынудил мою лошадку свернуть. «Мы скачем кругами», — дошло до меня. «Ну, как дошло? Просто ветка над головой больно знакомая промелькнула». Не знаю почему, но это успокоило. Видимо, бравый генерал действительно понимает, что делает. Наконец-то бег моей зашуганки замедлился. В какой-то момент я моргнула и поняла, что поводья выскользнули из рук. «Стоять!» — рявкнул Хейл, и ход облаков перед глазами замедлился. «Стой! Стой!» Лошадь замерла. Не успела я возликовать, как кто-то схватил меня за руку, за талию, и мое тело стремительно поползло в сторону. Еще мгновение, и я оказалась в седле Хейла верхом на генерале. «Все хорошо, моя девочка», — прошептал он мне в волосы, прижимая к груди. «Все нормально». «У меня все болит», — пожаловалась я, расчувствовавшись. «И страшно. Она так бежала, я думала, упаду». «Ну кто бы тебе дал упасть, Айла?» Меня сильнее сжали и, кажется, поцеловали в волосы. Ощутив себя в безопасности, я обняла генерала и принялась делать то, что умела лучше всего — жаловаться. «Там такие ветки были здоровые, Хейл! Все мелькало перед глазами, рябило, а она все бежала и бежала!» «Ну все, все!» Тяжелая мужская рука прошлась по спине, спустилась на бедро, пригладила его, нашла мою ладонь и... «Что это у тебя, Айла?» «Упс!» Он поднял мою руку, в которой осталась зажатой рогатка. Я так и не выпустила ее. Тут так вышло!» Я спешно подбирала слова, чтобы хоть как-нибудь выкрутиться. «Ну, что ты стрельнула в зад своей кобыле, чтобы я тебя спас, это вряд ли. Хотя я был бы весьма польщен». Грудная клетка Хейла заходила ходуном. Он нагло хохотал надо мной. «Так в кого летел снаряд и что пошло не так, солнышко? Или все ради меня?» «Нет!» Я яростно замотала головой. «Я хотела в Надю, а попала в... кабана!» «В Ульви?» Хейл приподнял бровь. «Надеюсь, зад брата не пострадал?» «Нет же!» Я почувствовала, как начинает гореть от стыда лицо. «В настоящего кабана! Он в кустах был!» Сглотнув, несколько раз моргнула, приходя в себя. «Пить!» «Сейчас огонек!» Перед моим носом появился бурдюк. «Давай, делай глоток и рассказывай, как тебя так угораздило и кто надоумил!» «Надо же! Они там кабана со сворой ищут, а ты его из рогатки подстрелила!» «Ага!» — промычала я и, припав к воде, наслаждалась ее вкусом. «Айла, я жду ответы!» Хейл, улыбаясь, заглянул мне в глаза. «Кто надоумил, не скажу!» Я вернула ему бурдюк. «Но я...» «Промахнулась?» — подсказал он. «Нет!» — я икнула, испуг проходил. «Хм, все интереснее. Так в кого ты стреляла, если не промахнулась?» «Я не промахнулась, а передумала!» Мои щеки просто горели. «Опасно же! А вдруг Надя бы сломала себе что-нибудь?» «Хорошо, что ты не сломала, бедовая моя!» Хейл обхватил мою голову ладонью и прижал к себе. «Никогда в таких ситуациях не откидывайся назад, да еще и так сильно!» «Да у меня как-то времени и возможности не было продумать красивую позу!» — пролепетала я. «Не до того было! Там кабан, Хейл!» «Где?» — усмехнулся он. «В кустах!» Я хотела выстрелить, натянула рогатку, но передумала, и косточка полетела в заросли. А потом он как выскочит, страшный, визжит! «Я бы тоже визжал, если бы в меня этим запустили». Генерал тяжело вздохнул и забрал мое грозное оружие. «Лучше это будет у меня, Айла. Все чаще думаю, хорошо, что моей судьбой озаботился лишь отец, не привлекая родню. Страшно представить, что стало бы, займись мной ты, огонек. До храма живым бы не дошел». Где-то вдалеке загремел гром. Я подняла голову, но вместо неба уставилась на улыбающегося дракона. В его глазах в этот момент было что-то такое, что заставило поджаться пальцы на ногах. «Нужно возвращаться», — прохрипела я смущенно. «Зачем?» Его взгляд скользнул по моим губам. «Гром и... мы где вообще?» «За виноградниками в ольховой роще». Глаза генерала изменились. Зрачок запульсировал, как сумасшедший, и вытянулся в тонкую нить. Радужная оболочка расширилась, заполняя собой все пространство глаза. На меня смотрел дракон. «Охотники сюда не явятся, а дождь еще так далеко. Погуляем, огонек. «Я на эту лошадь больше не сяду!» — пропищала, совсем не желая больше шастать по холмам. «А я тебя с рук и не спущу. Мне нравится, как ты лежишь в моих объятиях». Уголки губ мужчины приподнялись, а у меня в горле пересохло. Я вдруг поняла, что действительно буквально вся на драконе, а его руки без стеснения исследуют изгибы моего тела. «Хейл, мы ведь оба знаем, что это пустой флирт». Я попыталась сесть ровнее, он не дал. «С чего ты взяла?» Его улыбка стала просто греховной. «У меня был избранный, и я знаю, как это». «Так и у меня была Айла, и пусть я не помню ее лица и имени, но я хорошо знаю то чувство, что тлеет в груди, и сейчас...» Не выдержав, я закрыла ему рот пальцами, не дав договорить. «Я не твоя, Хейл», — медленно произнесла, яростно затаптывая в душе голос сомнения. «Это всего лишь флирт». Он усмехнулся и приподнял бровь. «Флирт, говоришь?» Он резко убрал от лица мою руку. «Ничего не значащий? Но тогда и это ничего не будет значить». Обхватив затылок рукой, запрокинул мою голову и впился в губы с такой яростью, что я и сделать вдох не успела. Его объятия становились крепче. Горячая мужская ладонь скользила по моей спине, спускаясь все ниже и ниже. Лошадь нервно заржала, да только кто бы обратил на нее внимание. Вкус этого мужчины, чуть солоноватый, будоражил душу, одурманивающий, сметающий все запреты в голове. Запах. Я судорожно выдохнула и стиснула ткань его рубашки в кулаках. Чего мне хотелось в этот момент? Оттолкнуть этого напористого наглого дракона? Нет, тысячу раз нет. Я желала рвануть эту материю так, чтобы пуговицы разлетелись в разные стороны. Провести пальцами по его коже. Ощутить ее гладкость, упругость мышц. Вдоль моей спины пробежали сладкие мурашки. Внизу живота стало так тяжело, будто там скручивалась раскаленная спираль. Хейл слабо застонал, и от этого звука волоски на руках приподнялись. Так сладко. Словно поняв, что творится в моей душе, Хейл усилил натиск своих губ, таких твердых и горячих, дурманящих. Наваждение. Я теряла голову. Мой первый поцелуй, мое личное наваждение. Мир просто перестал существовать. Обхватив мужчину за шею, пропустила через пальцы его мягкие волосы, сжала и сильнее притянула к себе. Лошадь снова нетерпеливо заржала и брыкнулась. Где-то там за спиной послышался громовой раскат, он резко привел меня в чувство. Я осознала, где нахожусь и что делаю. Краска стыда залила лицо. «Хейл!» Выдохнула, но он, не слушая, принялся целовать с новой силой, сминая любую попытку сопротивления. Снова прогремел гром. Собрав все силы, что еще остались, отвернулась и опустила голову, уткнувшись ему в плечо. Его рот скользнул по моей щеке к уху. «Флирт? Да, Айла. Ничего не значит?» — хрипел он севшим голосом, от которого меня пробирало до глубины души. «Не смей обманывать себя! Не смей отрицать нас! Я...» Мои мысли путались. «Ты не имел права!» «Имел!» — резко выдохнул дракон, сжимая губами мочку моего уха. «А теперь скажи мне, что между нами?» «Сказать? Да если бы я знала!» «Нет, я не хотела об этом думать. Снова полюбить? Отдать сердце? Снова боль, слезы, безмерная тоска, которая со мной до сих пор?» Засыпать, вспоминая родное лицо, жесты, улыбку, оживлять разговоры, обрывки фраз. Прогонять это в душе снова и снова, чтобы хоть на мгновение окунуться в то счастье, которого так и не случилось. На мои глаза навернулись слезы, но, проморгавшись, я с усилием подавила всплывшую на поверхность боль. «Не знаю», — пробормотала я, — «нужно найти Ульви». «Меньше всего мне сейчас хочется слышать об Ульви», — слишком грубо выдохнул он. «Почему ты всегда думаешь о нем?» «Не рычи, Хейл», — шепнула и, подняв руку, накрыла пальцами его губы. «Не дави! Я не враг на поле боя, меня не нужно сметать силой!» «Прости», — уже спокойнее произнес он и прижал к себе. «Может, мы просто погуляем, Айла?» «Просто?» Моя рука скользнула вниз, но он поймал ладонь и снова прижал к своим губам, целуя. «Да, просто. Это очень красивая роща, здесь растет черная ольха. Местные детишки прибегают сюда и собирают маленькие шишечки». «Зачем они им?» Мне стало спокойнее от того, что он сам сменил тему. «Для украшения, конечно же», — хмыкнул дракон. «Да, погулять — просто превосходная идея». Мы двинулись по узкой тропинке. Конь Хейла легко выдерживал наш вес. По сторонам росли высокие раскидистые деревья, пели птицы, где-то поблизости журчал ручей, пахло сырой землей и грибами. Солнце пробивалось через густые кроны, лучами освещая пространство участками. Разговор не клеился. обнимая генерала за плечи. Я боялась себе признаться, что он не просто затронул мое сердце, а впился в него когтями. Слишком резко, так глубоко, что, кажется, оно закровоточило. Нет, я не желала этого. Мне для счастья хватало памяти об Оуэне. Эмоции потихоньку стихли, и в сознание ворвался голос разума. У Хейла была истинная. Была. Второй шанс дается лишь единицам, и, как правило, это выбор человека, а не дракона. Он не искренен. Почему-то мне хотелось в это верить. Самообман? Может быть. Нужно вернуться в дом, закрыться в комнате и разобраться со своими чувствами. Подальше от этого мужчины. Прочь из его теплых и таких надежных рук, обещающих так много ласки, так много любви. Любви, о которой я желала не знать. Наверное, лучше пересяду на свою лошадь. Мой голос прозвучал намного тише и неувереннее, чем мне бы хотелось. Руки дракона мгновенно напряглись и стали тяжелее. Я попыталась сесть ровнее и вдруг поняла, что мне просто не дают этого сделать. «Хейл!» Подняв голову, я натолкнулась на острый взгляд драконьих очей. Густое фиолетовое пламя бушевало, скрывая серую радужную оболочку. Его губы скривились и сжались в тонкую линию. Он злился. «Нет!» Рык зверя заставил сжаться. «Ты поедешь на моих руках!» «Это неприлично!» — пробормотала я, растерявшись. «Таким Хейла я еще не видела!» «А мне все равно!» — рявкнул он. «Мне все прилично!» «Но мне-то нет! У меня репутация!» Я терпеть не могла, когда со мной вели себя так, словно я вещь! «Схватил, ну ладно, спас!» — поправила я себя. «Поцеловал, ну хорошо, пусть это была благодарность. Но какое право он имеет вести себя как собственник? Как будто я уже его, будто добился и услышал мое «да, я ваша навеки». Ну уж нет. Хейл, я сказала, это вредит моей без того расшатанной репутации. У всего есть границы». Теперь уже рычала я. «Женюсь», — прибил он меня к седлу своим ответом. «А меня спросить не забудешь?» Мой голос стал выше и звонче. Он усмехнулся и не ответил, и это окончательно разозлило. «Не будь такой самонадеянной ящерицей, Шиу Хейл Уолш!» Все меня понесло. «Кто тебе сказал, остолоп ты себелюбивый, что крепость взята? Ты всего лишь поцеловал замок центральных врат!» Он скептически приподнял бровь. «Будешь отрицать то, что и так очевидно, огонек? Мне ничего не очевидно!» Над нами пронесся оглушительный раскат грома. «Всего один поцелуй? И ты думаешь, я побегу к тебе в объятия? Даже не мечтай, генерал!» «Ты уже в них, Айла!» Он громко рассмеялся. «Ты уже в моих объятиях! Можешь не бежать, девочка моя!» «Отбегалась!» «То заслуга кабана, а не твоя!» — рявкнула я, гневно сопя. «Сейчас же пересади меня на лошадь!» «Нет!» — вот и весь ответ. «Хейл!» «Нет!» «Да в кого ты такой упрямый?» — процедила я сквозь зубы. От манеры его поведения начинало трясти. «Ты моя!» «Я еще своя собственная!» — резко перебила его. «Раз считаешь, что я твоя избранная, вторая, так добейся и докажи, а не пользуйся моментом. Я испугалась, а ты подло сорвал мой первый поцелуй». «О, мне приятно узнать, что все твои поцелуи будут мои, и вкуса чужих губ ты не узнаешь». Он так мило улыбнулся, что у меня, кажется, пар носом пошел. «Размечтался, ящер!» «Ящер?» Прыснул он со смеху. «Выходит, в моих объятиях все же Лера. Ора себе не позволит так высказываться о соплеменниках». «Я не Лера, генерал. Я дочь бедных арендаторов. Но тут такое дело. Цену себе я все же знаю». Убеди меня, что я действительно часть твоей души. А для начала вспомни об уважении, дракон, и прибери свои руки. Распустил ты их слишком. Мы знакомы всего ничего». «Мне кажется, что всю жизнь». «А мне еще ничего не кажется». Снова перебила я его. И стоило это произнести, как на мое лицо упала первая капля, а через мгновение нас накрыло настоящим ливнем. «Как-то быстро», — пробормотал Хейл, пряча меня под свою куртку. «Я тебя, огонек, дома начну активно уважать, а пока просто не дам промокнуть и замерзнуть. Договорились?» Прогулка не удалась. Дождь окутал мир вокруг нас. С небес потоком лилась вода, и мне чудилось, ее натиск только усиливался. Капли неистово били по земле, камням, кронам деревьев. Куртка моего дракона не спасала. Я быстро промокла, и стоило мне чихнуть, как Хейл, спешно достав из кожаной сидельной сумки плащ, укутал меня в него с головой, не давая замерзнуть сильнее, чем есть. Сжавшись в его объятиях, я притихла. Он нависал надо мной живым щитом, спасая от стихии, и я не могла не замечать такую заботу. Она говорила мне больше об этом мужчине, чем пустые слова. Надежный, крепкий, сильный. О себе же Хейл, кажется, забыл. Тяжелые холодные капли стекали с его волос, с подбородка, но он не замечал этого. Одежда липла к телу, дракона пробивал легкий озноб. Неосознанно я пыталась обнять его и хоть немного укрыть плащом, согреть. «Дождя сегодня никто не ждал, Айла», — словно извиняясь, шепнул он. «Все веселье нам испортили, да, огонек? Я хотел показать тебе винодельни, может быть, угостить молодым вином чуть-чуть. Потом мы прокатились бы к прудам, и я сорвал бы для тебя самую крупную лилию. Но все наше свидание смыло дождем. Несправедливо, правда?» В его очах разгорался магический фиолетовый огонек, а на губах блуждала такая трогательная улыбка, что сердце дрогнуло. «Ты простынешь», — шепнула я. «Это было бы здорово», — хохотнул он. «Тогда у меня появился бы шанс на то, что ты обо мне позаботишься». «Ага, раздобыла бы самое горькое лекарство, противное такое», — вредничала я и, протянув руку, стерла с его подбородка стекающие капельки. «Значит, я тебе не безразличен?» — хмыкнул он. «Чего это?» — я старательно убирала ладонью капли с его шеи. «Того!» — шепнул он, склонившись ниже. «Что искала бы?» «Мне нравится прикосновение твоих рук, Айла. Они такие горячие. А еще я слышу бешеное биение твоего сердца. Я тебе точно не безразличен». «Какой же ты себелюбивый ящер!» — выдохнула я, смущаясь в глубине души. Он довольно растянул губы в улыбке. На его щеках появились едва заметные ямочки. Это было так мило, что я забылась на пару мгновений. Но раскат грома быстро привел меня в чувство, напомнив, где мы и что творится вокруг, а стихия действительно набирала обороты. Поднялся жуткий ветер. Он бросал холодные брызги нам в лица. Хейл, обнимая меня, загораживал собой и постоянно подгонял коня. Мы неслись по стремительно исчезающим под лужами тропинкам. «Надеюсь, Надя с Ульви вернутся», — пробормотала я, когда мы въехали на знакомый холм. «Сбраться станется ползать и выкапывать свои растения в дождь. Он же за своей наукой порой людей не видит». «Он большой мальчик», — фыркнул генерал. «И он понимает, что делает. А за Надю ему перед отцом отвечать. Он о ней лет с 10 заботится». Говорит, грех какой-то искупает. «Правда, где нагрешил, я так и не понял, да и неинтересно мне. Хотя по мне ее давно пора забирать от тетки. Матери из той не получилось». «Матери?» — заинтересованно уточнила я. «Ора Гюмзу, старая дева», — нехотя продолжил он. сестра моей матери. А мать Нади спуталась с простым человеком. Я уж не знаю, что там было, но она родила, при этом не протянув после родов и 2 дней. А он просто сбежал, бросив свою мертвую женщину и дочь. Жениться ему тоже на ней не с руки было. Ребенок пошел по родственникам, но никто не хотел мараться о бастарда. И тогда отец взял над ней опеку и отдал тетке Гюмзу, надеясь, что она обретет в ней дочь. «Да уж», — фыркнула я. «Да, тетка у меня тяжелый человек. Раньше это так в глаза не бросалось. Отец содержал не только Надию, но и ее. Когда стало понятно, что от драконов девочки разве только 3 чешуйки на лице, и связь избранных она сама вряд ли ощутит, ее почему-то активно стали сватать мне». «Чего?» Я чуть из плаща не вылезла, услышав такие новости. «Она не чувствует?» «Говорили, что нет». Он пожал плечами. «Но как оно на самом деле, знает только сама Надя. Ей правда нравится твой брат, это заметно». «Ого», — пробурчала я и притихла, обдумывая новую информацию. Мы выехали к южной части виноградников. Ровные зеленые полосы молодых лос уходили вдаль, стелясь по ближайшим холмам. А дождь все усиливался. Дороги размывало и превращало в глиняное месиво. Моя лошадка смиренно бежала рядом, тряся густой гривой. «Нужно было сразу возвращаться, как только услышали гром», — проворчала я, прижимаясь к промокшему до нитки дракону. «Ты точно заболеешь?» «Это всего лишь дождь, Айла», — хмыкнул дракон. «Казалось, его водная стихия только забавляет». Потёршись о него щекой, я притихла. Из дубовой рощи нам наперерез выскочили охотники. Несколько всадников и небольшая низкая телега, пустая. Охота не удалась. Кабаны остались целы и невредимы. Почти все. Ну, одному все же прилетело от меня в филей. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем больше становилось народу. Все стремились скорее укрыться от непогоды в теплых комнатах. Женщины из гордых орлиц превратились в мокрых куриц. Пышные юбки и широкие штаны для верховой езды неприлично обтягивали бедра ор, слегка компрометируя их. Над головой снова прогремело, и ветер погнал нам в лицо новую волну брызг. «Как вернемся, сразу под одеяло залезу!» — проворчала я, утыкаясь носом в грудь дракона. «Ммм, какие откровения!» — хохотнул Хейл. «А знаешь, я вот тут подумал. Это даже хорошо, что дождь. Да, Лилию ты не получила, зато я добился куда большего, чем рассчитывал. Ты вся такая ранимая в моих объятиях». «Да ну тебя!» — фыркнула я и хорошенько так кулачком приложилась по его каменной груди. Даже не дрогнул. «Не ершись, огонек!» Наконец мы въехали через кованые врата во внутренний двор. Остановив лошадь, Хейл придержал меня в седле и спешился. Испугавшись, я обхватила его за шею и тут же снова оказалась на его руках. На крыльце мельтешили матушка, папа и Моника. Развернувшись, дракон зашагал в их направлении. Взобравшись по ступеням, нагло игнорируя своего дядю, обошел его и двинулся в главный холл. «Хейл!» — возмутилась я. «Верни меня обратно!» «А как же одеяло?» Темная широкая бровь поползла на лоб. «Верни быстро! Не будь таким вредным!» Пожав плечами, он развернулся. Папа был в гневе. «Поставь мою дочь на ноги, Хейл! Дядя Захария, я сделал все, чтобы она не замерзла, и сейчас не собираюсь держать ее на улице, даже в угоду вам!» Тон дракона мог бы быть мягче и сдержанней. «Хейл прав, любимый», — вмешалась мама. «Ну, заболеет ведь. Айла чихает от малейшего дуновения ветерка». Вот после этих слов меня еще крепче прижали к груди. «А Ульви, он...» Договорить я не успела. Во двор спешно въехали 2 всадника, оба промокшие до нитки. И если Надя растирала мокрое лицо и готова была расплакаться, то братец, спрыгнув прямо в грязь, со счастливой улыбкой отвязывал свою сетку, наполненную свежевырытыми растениями. «Вот ботаник! Нужно было не в кусты косточкой, а ему в зад стрелять!» «Всё, Хейл, неси меня на кровать!» — зло скомандовала я. «С удовольствием!» — рассмеялся генерал и, развернувшись, потащил меня в комнату.